Секреты тела человека. Глава первая. 5 органов чувств. Тело человека — невероятно продуманное устройство. Ты можешь сравнить его с работающей фабрикой. На фабрике есть множество разных цехов и механизмов, и у каждого из них своя задача. Просто подумай о своих глазах, позволяющих тебе видеть, о пальцах, которые могут что-то брать, о сердце, которое перекачивает твою кровь по всему телу, или о легких, благодаря которым ты дышишь. Различные части тела должны не просто хорошо выполнять свою работу, но и идеально работать вместе. И все это нужно для одной цели, чтобы ты мог жить. Органы чувств. У каждого человека есть нос, рот, глаза, уши и кожа. Эти органы называются органами чувств. Их всего 5. Они немного похожи на антенны, улавливают все вокруг тебя. Принюхиваясь носом, прикасаясь кожей, пробуя на вкус ртом, видя глазами и слыша ушами, ты узнаешь, что происходит вокруг. Разве это не удивительно? Обоняние. Своим носом ты можешь улавливать 1000 разных ароматов. Многим людям нравится запах свежескошенной травы или горячего яблочного пирога. Книги, шоколад, одежда и даже мебель — все имеет свой особенный запах. Если ты обратишь внимание, то заметишь, что запахи присутствуют везде. В воздухе есть крошечные частицы самых разных объектов. Когда ты печешь пирог, частички аромата попадают из духовки на кухню и распространяются по воздуху. Каждый раз, когда ты делаешь носом вдох, частички аромата вместе с воздухом попадают в ноздри. Как прекрасно пахнет! Слух. Твои уши отвечают за важные ощущения. Они позволяют тебе слышать как близкие, так и далекие звуки. На самом деле каждый звук — это колебание воздуха. Вибрации достигают уха, и затем твой мозг преобразует их в особые ощущения, которые ты воспринимаешь как звук. Как умно придумано, не правда ли? Ты можешь многому научиться, просто прислушиваясь к звукам. Если звонит дверной звонок, значит, кто-то стоит за дверью. Если срабатывает пожарная сигнализация, значит, начался пожар. Когда выступает любимый певец, можно просто наслаждаться его песней. Осязание. Кожа — очень чувствительный орган. Она позволяет тебе почувствовать разницу между теплым и холодным. Она также помогает защитить тебя от опасности. Например, если ты пойдешь босиком по острым камням, то кожа обнаружит впивающиеся в ступни камни и пошлет сигнал в мозг. Чтобы камни не повредили кожу ног, мозг преобразует этот сигнал в особое ощущение — боль. Тогда ты поймешь, что нужно быстро уходить с камней. Твоя кожа даже может определить форму и текстуру предметов. Прикоснувшись пальцами, ты можешь понять, что губка мягкая, а шарик — круглый. Зрение. Глаза нужны для того, чтобы видеть, что происходит вокруг тебя. Благодаря глазам ты сможешь правильно реагировать на окружающую обстановку. Когда ты видишь зеленый свет на пешеходном переходе, ты знаешь, что переходить дорогу сейчас безопасно. Когда ты смотришь на часы и видишь, что уже много времени и ты опаздываешь, то понимаешь, что нужно спешить. Чувство вкуса. Что ты любишь больше? Сладкие блинчики или немного острые чипсы? Может быть, тебе нравится квашеная капуста или соленая карамель? Все возможно. У каждого человека свои любимые вкусы. Как только пища попадает тебе в рот, язык сразу распознает ее вкус. Долгое время считалось, что за распознавание разных вкусов отвечают разные участки языка. Например, задняя часть языка распознает горький привкус, а сладкое лучше всего ощущается на кончике языка. Ученые доказали, что это не так. Значит, ты можешь наслаждаться сладким печеньем сразу всеми вкусовыми рецепторами языка. Знаешь ли ты, что? Новорожденный ребенок может узнать свою маму по запаху. На твоей попе наименее чувствительная кожа, наиболее чувствительная кожа на подушечках пальцев на твоих руках. Ты ощущаешь вкус пищи только после того, как она смешивается со слюной. Ты не сможешь увидеть через правое плечо, если закрыть правый глаз, или через левое, если закрыть левый. Мешает твой нос. Мы можем нормально слышать только над водой. Наши уши не приспособлены для восприятия звуков под водой. Как ты думаешь? Вопрос первый. Младенцы узнают свою любимую игрушку А, ударяя ее руками, Б, ощупывая ее губами и языком. Правильный ответ – Б, ощупывая ее губами и языком. Вопрос второй. Дети чувствуют вкусы А – больше, чем взрослые, Б – меньше, чем взрослые. Правильный ответ – А. Больше, чем взрослые. Глава вторая. Кожа и волосы. Твое тело покрыто кожей, и это отлично, потому что кожа – очень нужный орган. Она защищает тебя от вредных солнечных лучей и обезвоживания. Представь, что твоя кожа похожа на пальто. Когда ты попадаешь под дождь или принимаешь душ, кожа удерживает капли воды снаружи тела. В то же время она сохраняет влагу, которая уже находится внутри тела. Это хорошо, потому что человеку нужна жидкость, чтобы выжить. Но кожа способна на гораздо большее. Она поддерживает нормальную температуру тела, а значит, тебе не будет слишком холодно или слишком жарко. Она также посылает сигнал в мозг, когда ты берешь в руки что-то настолько острое или горячее, что причиняет боль. А еще не нужно слишком переживать, если упадешь и поцарапаешь колено. Кожа заживает сама со временем. Кожа – самый большой орган твоего тела. Ученые выяснили, что кожа взрослого человека имеет площадь около 2 квадратных метров и весит 2,5 килограмма. Это довольно много. Наружный слой кожи состоит из омертвевших клеток кожи. Они отслаиваются от твоего тела каждый день, а ты этого даже не замечаешь. Таким образом, ты теряешь более половины килограмма омертвевшей кожи каждый год. Это как полпачки сахара. Ты можешь решить, что в результате твоя кожа становится тоньше, но это не так, потому что она продолжает расти и обновляться. Кожа создает толстый защитный слой в местах, которые испытывают наибольшее трение. например, на ступнях. Полезные ногти. Твои ногти, так же как кожа и волосы, предназначены для защиты тела. Ногти есть только на пальцах рук и ног. В этих местах кожа особенно уязвима и чувствительна. Чтобы острые предметы не повредили нежную кожу, тело придумало решение. Твердые, но достаточно эластичные ногти. Кроме того, ногти еще и очень практичны. Только подумай, как бы мы смогли почесаться или найти конец скотча, если бы у нас не было ногтей? Твои ногти растут понемногу каждый день. Если их не подстригать 100 дней, они вырастут на 1 сантиметр. Ногти на руках растут быстрее, чем на ногах. Так много волос. Давным-давно у людей на теле была шерсть, как у большинства млекопитающих. Она защищала наших предков от холода. Как только люди научились добывать огонь и шить одежду из шкур животных, необходимость в шерсти на теле отпала. Постепенно волосяной покров исчез, но ты все еще можешь видеть его остатки. Если присмотришься повнимательнее, то обнаружишь, что почти все твое тело покрыто крохотными тонкими волосками. Единственные места, где нет волос, — это ладони, ступни, веки и губы. Зачем же нужны волосы? Для защиты. Например, брови и ресницы защищают глаза от пота, пыли и насекомых. У человека больше всего волос растет на голове. Они согревают и защищают голову от непогоды. У человека на голове в среднем около 100 000 волос. Эти волосы растут длиннее и гуще, чем волосы на руках и ногах. Каждый волосок растет около 5 лет, а затем выпадает, и на его месте начинает расти новый волос. К счастью, ты теряешь всего около 100 волосков в день. Если бы все они выпадали одновременно, люди лысели бы каждые 5 лет. Знаешь ли ты, что? Ты постоянно теряешь чешуйки кожи. И так будет до конца жизни. К тому времени, когда тебе исполнится 70 лет, ты потеряешь около 50 килограммов кожи. Волосы на твоей голове отрастают примерно на 1 сантиметр каждый месяц. Через 4 года твои волосы могут быть длиной около 0.5 метра. Волосы очень крепкие. Один волос может выдержать вес в 100 граммов. Это вес яблока среднего размера. У женщины с самыми длинными ногтями в мире с кончиков пальцев свисает в общей сложности 13 метров ногтей. Она не стригла их уже 25 лет. Как ты думаешь? Вопрос первый. У кого ногти растут быстрее? А. У девочек. Б. У мальчиков. Правильный ответ Б. У мальчиков. Вопрос второй. Какой цвет кожи лучше всего защищает от солнца? А. Смуглая. Б. Светлая. В. Любой цвет одинаково. Правильный ответ А. Смуглая. Вопрос третий. У каких людей волос на голове больше всего? А. Темноволосых. Б. Светловолосых. В. Рыжеволосых. Правильный ответ – Б. Светловолосых. Глава третья. Кожа и органы чувств. Интересные факты. Глаз. Радужка – это цветная часть глаза. Черный зрачок пропускает свет, и то, что ты видишь, отображается на сетчатке в перевернутом виде. Затем изображение отправляется в мозг и там обрабатывается. Вот так ты и видишь. Кожа. Твоя кожа состоит из разных слоев, каждый из которых имеет свое назначение. Нижние слои регулярно формируют новую кожу. Наружный слой кожи отслаивается. Полный цикл обновления занимает около месяца. Волос. Твои волосы удерживаются на коже своими корнями. Когда тебе холодно или страшно, маленькие мышечные волокна у корней волос сокращаются, появляется гусиная кожа, и волос поднимается. Горло. Горло — это часть шеи. Здесь воздух, которым ты дышишь, и пища, которую ты ешь, направляются по правильным проходам. Это предотвращает попадание воздуха в желудок, а пищи — в легкие. Стопа. Самая толстая кожа находится на ступнях. Это нужно для защиты. Кожа на паре стоп содержит до 250 тысяч потовых желез, которые выделяют целую чашку пота в день. Анатомия уха. Ухо человека состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Ушная раковина, наружное ухо, височная кость, барабанная перепонка, полукружные каналы, улитковый нерв, слуховой проход, стремечко, Евстахиева труба, слуховая, улитка. В ротовую полость входит комплекс органов. Верхняя губа, нижняя губа, зубы, язык, язычок, нёбо, дёсны, глотка. Строение глаза человека. Глазная мышца, слизистая оболочка, роговица, радужная оболочка, зрачок, хрусталик, желтое пятно, сетчатка, стекловидное тело, слепое пятно, зрительный нерв, ресничное тело. Глава четвертая. Прочный скелет. Тело взрослого человека поддерживается скелетом, содержащим 206 костей. Кости — это то, что позволяет тебе вставать и двигаться. Без костей ты бы просто превратился в мешок с органами. Твой череп состоит из 23 костей. Эти маленькие и среднего размера кости соединяются, образуя единое целое. Верхняя и задняя части черепа защищают мозг. Передняя часть черепа формирует структуру лица. В ней есть две впадины для глаз и несколько костей, которые образуют форму носа и щек. По бокам расположены слуховые проходы. Если ты положишь руки на голову, то почувствуешь что-то твердое под волосами и кожей. Это твой череп. Череп состоит из крепких, прочных костей. Они как твердая защитная оболочка вокруг мозга. Для небольшой дополнительной защиты между мозгом и черепом находится слой жидкости, который уменьшает отрицательное воздействие от удара по голове. Таким образом, твой мозг очень хорошо защищен. Все кости, составляющие череп, соединены вместе и неподвижны. за одним исключением — твоя нижняя челюсть. Она может двигаться вверх и вниз, слева направо, вперед и назад. Если бы мы не могли двигать нижней челюстью, рот все время оставался бы закрытым. Мы не могли бы ни пережевывать пищу, ни говорить. Кровь в твоих костях. Но как на самом деле выглядят кости? В теле очень много костей. Больших и маленьких, толстых и тонких. Большинство костей твердые снаружи. Однако внутри они мягкие, полые и имеют губчатое вещество. В губчатой части образуются красные кровяные тельца. Таким образом, твои кости снабжают организм новой кровью. Упругие кости. Губчатая внутренняя структура костей делает их прочными. Ты, наверное, ожидал, что они будут твердыми, но это не так. Кости эластичны. Кости детей и молодых людей особенно упругие. Это и к лучшему, потому что когда дети бегают, прыгают и падают, их кости должны выдерживать удары. Возможность немного сгибаться делает кости более устойчивыми к перелому. Однако, если все-таки не повезло сломать руку или ногу, тебе не нужно беспокоиться, что придется ходить со сломанными костями всю оставшуюся жизнь. После того, как врач вправит кости в нужное место, они восстанавливаются сами по себе и снова срастаются. Подвижные суставы. У всех твоих костей есть определенная задача, как и у других частей тела. Большинство костей соединены с другими костями с помощью суставов. Именно благодаря суставам ты можешь двигать своими костями. Некоторые суставы могут двигаться только в одном направлении, например, коленный сустав. Другие суставы могут двигаться во всех направлениях. Например, плечевые суставы. Однако кости не двигаются сами по себе. Нужно, чтобы мышцы тянули их в нужном направлении. Знаешь ли ты, что? Самая маленькая кость в твоем теле находится в ухе. Она называется стремечко и имеет длину всего 2 мм. Твои кости прочнее, чем сталь. Но если бы скелет был сделан из стали, а не из кости, то весил бы в 5 раз больше. Твоя нижняя челюсть — самая подвижная кость в черепе. Невозможно лизнуть собственный локоть. Твое предплечье слишком длинное. Почти половина всех костей скелета находится в руках и ногах. Ведь именно они совершают самые сложные движения. Как ты думаешь? Вопрос первый. У кого больше костей? А. У новорожденных. Когда дети становятся старше, некоторые их кости срастаются. Б. У взрослых. Чем старше ты становишься, тем больше у тебя костей. Правильный ответ — А. У новорожденных. Вопрос второй. Самая длинная кость в твоем теле находится в А. голени, Б. верхней части ноги. Правильный ответ Б. в верхней части ноги. Глава 5. Мумии и скелеты. Египетские мумии. В Древнем Египте правители, фараоны, играли очень важную роль. Египтяне верили, что фараон после смерти переходит в другую жизнь. Поскольку ему, вероятно, понадобится тело в следующей жизни, египтяне придумали способ сохранить тело, мумифицировав его. Это не давало телу разлагаться. Мумификация Большая работа, которая занимала до 70 дней. Сначала египтянам нужно было удалить из тела все органы, которые быстро разлагались. Затем они обрабатывали тело солью, чтобы высушить его. Чтобы сохранить его еще лучше, они обливали тело сосновой смолой. В конце они обертывали тело льняной тканью, и фараон превращался в мумию. Завернутый. Когда ты смотришь на себя в зеркало, то видишь внешнюю сторону своего тела, например, кожу и волосы. Но когда люди умирают, их тела разлагаются. Их кожа, волосы и внутренние органы быстро разрушаются, и даже кости со временем крошатся. Очень редко, но бывает, что тела умерших людей остаются хорошо сохранившимися. Иногда случайно, а иногда благодаря вмешательству человека. Мы называем такое законсервированное тело мумией. Когда ты слышишь слово «мумия», то, наверное, думаешь о египетских мумиях, которые были похоронены в пирамидах и завернуты в многометровые льняные ленты. Однако не все мумии завернуты в льняную ткань. Мумией называется любое тело, которое не разлагается. Возможно, чье-то тело отлично сохранилось случайно, естественным образом. Это может произойти, если кто-то утонет в торфяном болоте, замерзнет в арктических льдах или высохнет в знойной пустыне. Ледяная мумия Эдци. Одной из самых известных натуральных мумий является Эдци. Эдци — ледяная мумия, которая хранилась в леднике более 5000 лет. Она была случайно обнаружена двумя туристами в 1991 году в Альпах. Мумию назвали Эдци в честь места, где ее нашли. Ученые полагают, что Эдци был охотником, жившим в Медном веке. Предположительно, он умер во время перехода через высокие горы. Поскольку в том месте было невероятно холодно, его тело вморожено в лед. Точно так же, как мясо можно хранить в морозилке, не размораживая его, лед ледника обеспечил хорошую сохранность тела Эдци. Оно оставалось невредимым тысячи лет. Исследователи очень рады, что нашли Эдци. Благодаря ему и его одежде, которая тоже не истлела, теперь они знают гораздо больше о том времени, когда жил Эдци. Люси. Изучая мумии и скелеты, ученые многое узнают об истории появления жизни. Самый древний человеческий скелет в мире был найден в Африке, в Эфиопии, в 1974 году. Ему не менее 3,5 миллионов лет. Это скелет нашего очень древнего предка. Исследователи полагают, что он, скорее всего, принадлежит женщине. И поэтому дали ей имя Люси. Хотя при росте 1,15 метра и весе всего 28 килограммов, ее также можно назвать «маленькой леди». Мумии из торфяных болот. Раньше люди использовали торф в качестве топлива для обогрева своих домов. Некоторые до сих пор используют. Торф образовался из остатков растений. Его можно найти на болотах, где он образуется очень-очень медленно. Копая торф, люди изредка могут наткнуться на что-то твердое — мумию из торфяного болота. Ого! Это должно быть настоящий сюрприз! Тело человека, оказавшееся в торфяном болоте, мумифицируется, то есть становится мумией. Торфяное болото препятствует доступу кислорода. Без кислорода тело не разлагается и очень хорошо сохраняется. Знаешь ли ты, что? Твое тело состоит из воды более чем на 60%. В жаркой пустыне эта вода может испаряться, вызывая обезвоживание тела. Египетское слово «мумия» происходит от арабского слова «мумиё». Оно означает «смола» или «битум». Битум — это то, из чего делают асфальт. Мумии делали не только египтяне. Другие народы, такие как инки, также разработали способы сохранения мертвых тел. Было найдено даже несколько мумий мамонтов. Тела этих крупных животных сохранились во льду точно так же, как ледяные мумии людей медного века — Эци. Как ты думаешь? Вопрос первый. Мумия — это А. Всегда человек. Б. Как человек, так и животное. Правильный ответ — Б. Может быть как человек, так и животное. Вопрос второй. Кем был Тутанхамон? А. Знаменитым египетским фараоном. И из его тела сделали мумию. Б. Знаменитой египетской кошкой. Правильный ответ — А. Знаменитым египетским фараоном. Вопрос третий. Кости скелета продолжают расти. А. Пока тебе не исполнится 25 лет. Б. Всю твою жизнь. Правильный ответ — А. Пока тебе не исполнится 25 лет. Глава 6. Скелет. Интересные факты. Голова. Твой череп состоит из 22 костей, не включая подъязычную кость. Добавь по 3 маленькие косточки в каждом ухе, всего 29. Косточки в ушах самые маленькие в твоем теле. Они называются наковальня, молоточек и стремечко. Сильные ноги. Каждая из твоих стоп состоит из 26 костей, соединенных так, чтобы стопа была гибкая и прочная. Это важно, потому что каждый раз, когда ты делаешь шаг, ты переносишь вес всего тела на одну ногу. Хрящ. Хрящ немного похож на кость, но более гибкий. Он находится между костями и позволяет им легко скользить друг по другу при движении. Позвоночник. Твой позвоночник начинается от головы и спускается к тазу. Он состоит из позвонков, расположенных друг на друге. Внутри них есть позвоночный канал, в котором находится спинной мозг. Спинной мозг помогает головному мозгу и нервам передавать сообщения. Грудная клетка. Твои легкие и сердце очень важны, но и очень уязвимы. Твоя грудная клетка защищает их грудиной и 12 парами ребер. Такое расположение позволяет легко двигаться и свободно дышать, без ущерба для внутренних органов. Строение человеческой кости. Губчатое вещество. Надкостница. Желтый костный мозг, кровеносные сосуды, пластинка роста. Глава 7. Мышцы. Голова, руки и кисти рук. Супермышцы. Знаешь ли ты, что в течение всего дня используешь множество разных мышц? Ты используешь мышцы пальцев, чтобы держать ручку, мышцы кистей рук — открывать книгу, мышцы головы и шеи, чтобы видеть, что написано на доске, мышцы глаз — моргать и читать, мышцы ног, чтобы бегать по комнате и детской площадке и так далее. Ты используешь мышцы в течение всего дня. Многие мышцы выполняют свою работу, потому что ты ими управляешь. Например, если ты хочешь что-то сказать, то нужно пошевелить губами. Используя свой мозг, ты посылаешь сигнал мышцам рта, точно сообщая им команду. Но в твоем теле также есть мышцы, которые работают сами по себе. Например, это мышцы, которые управляют желудком, сердцем и легкими. Мышцы обеспечивают тебе возможность двигаться. В то же время у них есть и другая функция. Они удерживают все кости вместе. Это очень здорово! Ведь разве не было бы ужасно, если бы кости просто плавали по телу? Кость правой ноги могла бы оказаться рядом с плечом, а череп — там, где находится правая рука. Как работают мышцы? В твоем теле насчитывается не менее 650 мышц. Некоторые из них большие, а другие — маленькие. Каждая мышца заставляет двигаться какую-то часть твоего тела. Это впечатляет, поскольку мышцы умеют делать только одно — становиться короче. Когда они становятся короче, они тянут за собой кость, заставляя ее двигаться. Но мышца не может вернуть кость на место. Вот почему к каждой кости прикреплены по крайней мере две мышцы. Одна из них тянет кость вверх, а другая снова опускает ее. Поэтому мы немного похожи на марионеток на веревочках. Скажи «сыр». Когда ты злишься, ты опускаешь брови. Но если ты удивлен, твои брови взлетают вверх. Если ты опускаешь уголки рта, ты выглядишь грустным. Но когда уголки губ приподняты, люди видят, что у тебя хорошее настроение. Мышцы лица позволяют тебе показать другим людям, что ты чувствуешь. На лице около 60 мышц. Поскольку они прикреплены друг к другу и к коже лица, ты можешь выражать на лице самые разные эмоции. Покажи свои мышцы. У тебя сильные руки? Большинство мышц твоего тела не видны снаружи, однако некоторые мышцы можно увидеть. Например, на плечах расположены важные мышцы — бицепсы. Бицепс находится на передней части плеча. Когда ты сгибаешь руки, твои бицепсы становятся короче и тверже. Они выглядят как бугорки, и их можно почувствовать. Напряги эти мышцы. Насколько мускулисты твои пальцы? Ты можешь брать предметы руками. Для этого нужно задействовать множество мелких костей и мышц. Наверное, ты думаешь, что все эти мышцы находятся именно в кисти руки. Но это не так. В действительности, в пальцах нет мышц, управляющих их движением. Мышцы, позволяющие тебе сгибать и разгибать пальцы, находятся в предплечье. Они прикреплены к пальцам тонкими, но прочными сухожилиями. Это и к лучшему, потому что с мышцами твои пальцы были бы слишком толстыми. Знаешь ли ты, что твои мышцы составляют почти половину всего веса тела? В каждом пальце по три косточки, только в большом пальце всего две. И несмотря на это, большой палец более подвижный, чем все остальные пальцы. В нижней части плеч есть мышцы, которые называют трицепсами. Они оттягивают предплечье вниз. Мышцы в основном состоят из воды, как и все остальное тело. Чтобы улыбаться, нужно меньше мышц, чем чтобы хмуриться. Как ты думаешь? Вопрос первый. Когда ты задействуешь больше мышц лица? А. Когда улыбаешься? Б. Когда хмуришься? Правильный ответ – Б. Когда хмуришься. Вопрос второй. Как часто ты двигаешь мышцами глаз в течение дня? А. 1000 раз. Б. 100 000 раз. Правильный ответ – Б. 100 000 раз. Вопрос третий. Где находится самая маленькая мышца в твоем теле? А. В ухе. Б. В мизинце. Правильный ответ – А. В ухе. Глава 8. Мышцы тела. Ох, мои ноги! Случалось с тобой такое, что, вставая с постели утром после спортивного дня, у тебя болели ноги. Скорее всего, у тебя болели мышцы. Это может раздражать, но беспокоиться не о чем. Боль обычно проходит через день или два. Боль в мышцах появляется, когда ты заставляешь их напряженно работать. Если ты не будешь давать мышцам отдыхать в промежутках между нагрузками, то будешь чувствовать в них скованность и болезненность. Но ты можешь сделать кое-что, чтобы предотвратить боль в мышцах. Это тренировать их. Итак, запомни совет. Мышцам нужны регулярные тренировки. Сильные мышцы. Когда ты двигаешься, ты тренируешь свои мышцы. Чем больше ты тренируешь свои мышцы, тем сильнее ты становишься. Тот, кто целый день сидит за компьютером, использует и тренирует совершенно другие мышцы, чем учитель физкультуры или плотник. Вот почему у разных людей мышечная сила различается. Голодные мышцы. Мышцы состоят из тысяч мышечных волокон, которые напоминают нити толщиной с человеческий волос. Для выполнения своей работы этим нитям необходим кислород. Кислород поступает в тело через легкие, после чего кровь доставляет кислород к мышцам. Если ты какое-то время не ел, то чувствуешь усталость, у тебя закончилась энергия. То же самое относится и к твоим мышцам. Чтобы оставаться в форме, кроме кислорода, им нужна и пища. Поэтому убедись, что ты хорошо и правильно питаешься, чтобы давать мышцам достаточно энергии. Мышцы ног. Если долгое время не ходить, например, болеть и много лежать в постели, то можно заметить слабость в ногах. Твои ноги устанут даже после короткой прогулки. И все потому, что мышцы не имели ежедневной нагрузки. Мышцам нужно много тренироваться, чтобы оставаться сильными. К счастью, тренироваться легко. Просто иди и поиграй на улице. Неважно, играешь ли ты в футбол, идешь на прогулку, прыгаешь со скакалкой или играешь в салочки. Каждый твой шаг делает мышцы немного сильнее. Каждую из твоих ног приводит в движение 42 мышцы стопы и голени. Это довольно много, но все они необходимы. Ученые подсчитали, что за всю свою жизнь ты пройдешь около 180 тысяч километров. Это как обойти вокруг весь мир более 4 раз. Сильные мышцы. Определенные мышцы твоего тела выполняют свою работу автоматически, и ими не нужно управлять. Хороший пример – мышцы внутренних органов. Эти мышцы отвечают за то, чтобы ты мог дышать, чтобы пища, которую ты ешь, попадала в желудок и проходила через кишечник, а также чтобы твоя кровь перекачивалась по всему телу. Если твоя рука будет совершать одно и то же движение в течение длительного времени, мышцы руки устанут. Если ты используешь ноги в течение длительного периода, то мышцы ног тоже устанут. В этом есть смысл. К счастью, в твоем теле есть мышца, которая не устает. И это твоя сердечная мышца. Мышца сердца продолжает работать днем и ночью. Она всегда совершает одно и то же движение, сокращается и расслабляется. И делает это постоянно. Таким образом, она прокачивает кровь по всему телу. Ты даже можешь услышать, как бьется твое сердце. Знаешь ли ты, что? Спортсмены делают разминку перед занятиями спортом. Она нужна для того, чтобы не повредить мышцы. Твое сердце по форме не похоже на сердечко с открытки. Оно больше похоже на сжатый кулак. Многие из мышц работают парами. Левая и правая стороны тела выглядят примерно одинаково и нуждаются в одних и тех же мышцах. Ты используешь примерно 200 мышц при ходьбе. Как ты думаешь? Вопрос первый. Чье сердце бьется быстрее? А. Ребенка. Б. Взрослого. Правильный ответ — А. Ребенка. Вопрос второй. У бодибилдеров А. больше мышц, чем у других людей. Вот поэтому их мышцы так заметны. Б. Столько же мышц, сколько и у других людей. Их мышцы просто больше и поэтому заметнее. Правильный ответ — Б. Столько же мышц, сколько у других людей. Их мышцы просто больше и поэтому заметнее. Глава 9. Мышцы. Интересные факты. Мимические мышцы. Мышцы твоего лица могут делать многое. Среди прочего, они позволяют тебе улыбаться, хмуриться, шевелить носом, разговаривать и даже моргать, чтобы слизистые глаз оставались чистыми и увлажненными. Глазные мышцы. Твои глазные мышцы двигают глаза и веки и почти всегда активны, даже когда ты спишь. Маленькие мышцы в глазном яблоке позволяют зрачку в темноте расширяться, становиться больше. Мышцы спины и плеч. Мышцы твоей спины и плеч очень большие и длинные. Некоторые из них позволяют тебе сидеть прямо, а другие — двигать руками. А чем заняты мышцы шеи? Они поддерживают голову. Сердце — это мышца. Возможно, мышца — это самый важный орган. Каждый раз, когда сердечная мышца расслабляется, она наполняется кровью, а когда сокращается, кровь выталкивается и по артериям и сосудам распространяется по всему телу. Мышцы. В твоем теле примерно 650 мышц, которые состоят из волокон, собранных в группы мышечных пучков. Твой мозг сообщает мышцам, когда они должны двигаться, через нервы в этих пучках. Сухожилие. Сухожилие выглядит как белая нитка, соединяющая мышцу с костью. Подобно управлению марионеткой, твоя мышца тянет за сухожилие, перемещая кость. В руках много сухожилий. Если ты посмотришь на тыльную сторону ладони, двигая пальцами, то даже сможешь увидеть, как они двигаются. Растяжка. Прежде чем приступить к физическим упражнениям, нужно сделать растяжку мышц. Это доставит к мышцам больше крови и кислорода и сделает их более гибкими. После этого можно перейти к настоящей физической нагрузке. Тренируйся регулярно, и мышцы после занятий спортом перестанут болеть. Глава 10. Мозг. Загруженный мозг. Если тебе предстоит выполнить сложную задачу, то нужно хорошенько подумать. Вот для этого и пригодится мозг. Однако мозг также работает в полную силу, когда ты общаешься по телефону или бегаешь. Твой мозг активен, даже когда ты спишь. Мозг никогда не отдыхает. Умный компьютер. В твоем теле есть определенные части, которые жизненно важны для выживания. Они называются органами. Например, твое сердце, легкие и мозг. Эти органы находятся в центре всего. Когда ты думаешь или делаешь что-то, люди не выжили бы без мозга. Он работает как компьютер, управляющий твоим телом. Благодаря ему ты испытываешь гнев или любовь. Мозг нужен для памяти и движения. К счастью, этот жизненно важный орган надежно спрятан в твоем черепе, ведь мозг очень уязвим. Он выглядит как огромный крепкий грецкий орех, но в действительности мозг очень мягкий и эластичный. Больше всего он напоминает желе. Он нервный. Твой мозг находится внутри головы. Как же он узнает, что происходит внутри и снаружи твоего тела? Как он говорит ногам, что нужно сделать шаг? Все просто, с помощью сообщений. Твой мозг отправляет сообщения в течение всего дня. Он не может делать это сам по себе. Ему нужны специальные помощники, нервы. Они отвечают за то, чтобы сообщения мозга всегда попадали в нужную часть тела. Твой мозг не только отправляет сообщения, но и получает их. Представь, что ты хочешь пить. На столе стоит стакан сока. Нервные клетки в твоих глазах посылают сообщение в мозг, чтобы помочь тебе понять, что прямо перед тобой стоит стакан сока. Ты хочешь отпить, поэтому мозг посылает сигнал руке, чтобы она подняла стакан и поднесла его к губам. Обмани свой мозг. Все, что тебя окружает, имеет высоту, ширину и глубину. Когда ты осматриваешь свою комнату, то видишь предметы разных форм и размеров. Некоторые находятся рядом, другие — дальше. Например, твой шкаф выше, чем письменный стол, а кровать длиннее. Твой стул находится к тебе ближе, чем полки с книгами. Эти образы формируются в твоем мозге. Мозг хранит образы всех предметов, которые мы видели в своей жизни. Как только мы видим какой-то объект, мозг сравнивает его с тем, что мы уже встречали. Именно так мы узнаем объекты, которые уже видели, и не нужно узнавать про них заново. Удобно. Иногда мозг не понимает, что он видит. В этом случае изображение может выглядеть как что-то, с чем мы уже встречались. Из-за присутствия определенных цветов, форм или теней, мозг может думать, что видит что-то, чего на самом деле нет. Твой мозг ошибается. Это называется оптической иллюзией. Знаешь ли ты, что? Твой мозг следит за тем, чтобы у тебя не получилось пощекотать себя. Левая сторона мозга контролирует правую сторону тела, а правая сторона мозга — левую сторону тела. Сообщения, посылаемые нервами в мозг, перемещаются быстрее поезда. Фокусники в своих трюках часто используют оптические иллюзии. Как ты думаешь? Вопрос первый. Мозг часто называют серым веществом. Но какого цвета твой мозг? А. Розовый. Б. Серый. Правильный ответ – А. Розовый. Вопрос второй. Если бы мы могли разложить все нервы своего тела от начала до конца, они были бы А. длиной 50 метров, Б. длиной 100 километров. Правильный ответ – Б. длиной 100 километров. Глава 11. Сердце и артерии. Зачем тебе нужна кровь? Представь, что твоя кровь напоминает почтовую службу. Она доставляет кислород и питательные вещества ко всем твоим органам и мышцам. Именно так они получают энергию, необходимую для занятий спортом, прыжков, общения, смеха и мышления. Твоя кровь не только переносит питательные вещества и кислород, но и собирает отходы, которые больше не нужны организму. И так каждый день и каждую ночь. Эх, какая тяжелая работа! Вода и кровь. Тебе нужны еда и питье, чтобы выжить. Но знаешь ли ты, что без еды ты можешь продержаться дольше, чем без воды? Вода невероятно важна для людей, потому что тело в значительной степени состоит из воды. Твоему организму нужна вода, чтобы охладиться. Когда становится слишком жарко, ты начинаешь потеть и остываешь. У твоего организма есть еще одно важное применение воды. Она необходима для производства крови. Умные клетки. В твоем теле много маленьких, но очень полезных клеток. Красные кровяные тельца разносят кислород по всему телу. Белые кровяные тельца помогают уничтожать вредные микробы, защищая тебя от болезней. Если ты поранишься, тромбоциты остановят кровотечение. Для этого они используют специальный трюк. Они образуют корочку на ране, не давая крови вытекать и попадать микробам внутрь. Отличный способ! Кровеносные сосуды. Если порезать палец, из раны потечет кровь. Твоя кровь течет по кровеносным сосудам ко всем частям твоего тела точно так же, как вода течет по трубам ко всем комнатам дома. Существуют различные виды и размеры кровеносных сосудов. Некоторые из них крупные, вены и артерии, другие мелкие, такие как капилляры. Чтобы кровь могла достичь всех уголков тела, человеку нужно очень много кровеносных сосудов. Представь, если бы все кровеносные сосуды можно было вытянуть и соединить друг с другом. Этот сосуд был бы такой длины, что можно было бы обернуть землю более двух раз. Бьющееся сердце. Твои органы нуждаются в постоянном поступлении кислорода. По этой причине твоя кровь не может стоять на месте, она должна продолжать перекачиваться. Вот для чего тебе нужно сердце. Сердце — это мышца, которая выполняет свою работу без каких-либо инструкций с твоей стороны. Его работа заключается в сокращении и расслаблении раз за разом. Каждый раз, когда твоя сердечная мышца сокращается, она дает толчок твоей крови. Именно так она с огромной скоростью перекачивает кровь по всему телу. Когда ты просто сидишь, мышцам не требуется много энергии. Тогда твое сердце работает в умеренном темпе. Однако, как только ты начинаешь бегать, частота сердечных сокращений увеличивается. Твое сердце работает быстрее, чтобы доставить больше крови, а следовательно, больше кислорода и питательных веществ к мышцам. Этот прилив энергии позволяет тебе бегать. Сердце находится в центре грудной клетки между двумя легкими. Тем не менее, сердцебиение также может ощущаться в других частях твоего тела. Прижми пальцы к внутренней стороне запястья. Твое сердце перекачивает кровь с каждым ударом, который ты ощущаешь. Знаешь ли ты, что? В организме ребенка примерно столько же крови, сколько поместилось бы в большой бутылке лимонада. В организме взрослого человека крови более чем в 2 раза больше. Лихорадка, повышение температуры тела выше 37 градусов Цельсия, часто является признаком того, что лейкоциты борются с микробами. Кровеносные сосуды проходят по всему телу за исключением ногтей, волос и зубов. В них нет тока крови. Человеческое сердце бьется около 70 раз в минуту. Сердце мыши бьется намного быстрее – 600 раз в минуту. Как ты думаешь, сколько времени нужно твоей крови, чтобы распространиться по всему телу? А. 10 минут. Б. 1 минута. Правильный ответ – Б. 1 минута. Вопрос второй. Если у тебя синяк, А. значит, немного крови вытекло из поврежденного кровеносного сосуда. Б. значит, дело не в сосудах, а в коже. Правильный ответ – А. Значит, немного крови вытекло из поврежденного кровеносного сосуда. Вопрос третий. Твоя кровь течет? А. Всегда в одном и том же направлении. Б. То в одном, то в другом направлении. Правильный ответ – А. Всегда в одном и том же направлении. Глава 12. Кровообращение. Интересные факты. Красные кровяные тельца. Твоя кровь в основном состоит из красных кровяных телец. Именно они делают кровь красной. Красные кровяные тельца переносят кислород из легких в остальные части тела. Белые кровяные тельца. В твоей крови содержится гораздо меньше белых кровяных телец, чем красных. Но зато белые кровяные тельца намного крупнее. Они защищают организм от инфекций. Кровеносные сосуды. Твоя кровь течет по огромной сети кровеносных сосудов. Артерии – это широкие сосуды, которые разветвляются, становясь все тоньше и тоньше. Можно сравнить это с кроной дерева, с более крупными и более мелкими ветвями. Кровоток. Твоя кровь переносит кислород и питательные вещества по всему телу. Одновременно она собирает отходы, помогая очистить организм. Когда ты отдыхаешь, кровь совершает полный оборот по всему телу за 1 минуту. Заживление кожи. Порезы заживают, потому что кровь сворачивается и образует небольшую корочку на ране, так что кровь больше не может вытекать из раны. За эту работу в крови отвечают тромбоциты. Отлично придумано, не правда ли? Кровяное давление. Биение сердца создает определенное давление крови в кровеносных сосудах. Если ты быстро бежишь, сердце работает быстрее, и кровяное давление повышается. Если давление слишком низкое, то кровь течет медленнее, и можно потерять сознание, упасть в обморок. Группа крови. Не у всех одинаковая группа крови. Твоя группа крови определяется химическими веществами, содержащимися в ней. Глава 13. Легкие и дыхание. Блаженный кислород. Попробуй задержать дыхание. Вероятно, ты сможешь сделать это на короткое время. Очень быстро тело даст понять, что ему нужен кислород, и пора снова начать дышать. Кислород — это невидимый газ без запаха, содержащийся в воздухе вокруг тебя. Ты вдыхаешь его через нос и рот. И делаешь так с самого рождения, даже не задумываясь об этом. Мозг управляет дыханием за тебя. Поскольку это происходит автоматически, тебе не нужно об этом заботиться. Вдохни и выдохни. Прежде чем кислород из воздуха попадает в твою кровь, ему необходимо проделать длинный путь. Сделай глубокий вдох. Воздух поступает в тело через рот или нос. В спокойном состоянии ты дышишь через нос. Как только ты начинаешь быстро двигаться, тебе требуется больше кислорода, ты начинаешь вдыхать воздух через рот. Благодаря этому ты можешь дышать чаще и глубже. Независимо от того, дышишь ли ты ртом или носом, воздух всегда проходит через горло, попадает в трахею, а потом в легкие. Легкие извлекают кислород из каждого твоего вдоха и доставляют его в кровь. Воздух, который ты выдыхаешь, движется по тому же пути, но в обратном направлении. Отходы дыхания, углекислый газ и неиспользованный кислород легкие выбрасывают обратно в дыхательное горло. Оттуда они выходят через рот или нос. Все очень просто, не правда ли? Воздух в наших легких. В твоем теле два легких. Они похожи на воздушные шарики, но сделаны из материала, похожего на губку. Когда ты вдыхаешь, легкие растягиваются и становятся больше. А когда ты выдыхаешь, воздух выдавливается из легких. Тогда они снова сжимаются. Поскольку легкие мягкие, они очень уязвимы. К счастью, у человека много прочных ребер, которые защищают легкие от ударов. Любой, кто быстро бежит, устает. Это логично, ведь когда это происходит, тело требует больше кислорода. Когда ты быстро бежишь, твой мозг приказывает дыхательным мышцам работать усерднее. Ты замечаешь, что твое дыхание учащается, и ты даже немного задыхаешься. Так ты начинаешь вдыхать больше воздуха и доставлять больше кислорода в кровь. Когда ты прекращаешь бег, дыхание восстанавливается. Кашель и чихание. Зуд в носу или першение в горле, слезы на глазах и насморк. Чихать и кашлять невесело и даже неприятно, но очень полезно. Воздух полон всевозможных мелких частиц пыли. Когда ты дышишь, то вдыхаешь всю эту пыль. Но когда ты чихаешь или кашляешь, воздух вырывается из носа и рта, как маленький взрыв. Всегда держи носовой платок наготове. Сила, с которой ты чихаешь или сморкаешься, заставляет частички пыли вместе со слизью вылететь наружу. И вот твой нос снова чист, комок в горле исчез, и твои легкие по-прежнему защищены от мелких вредных частиц. Как прогнать сонливость? Мне скучно, я устал. Если ты так себя чувствуешь, то, скорее всего, тебе придется зевнуть. Зевота — это способ твоего организма сказать, что ему необходим глубокий вдох. Тебе нужно дополнительное количество кислорода. Как только ты глубоко вдохнешь, то вскоре почувствуешь себя более бодрым. Знаешь ли ты, что... После большой физической нагрузки ты можешь дышать в 4 раза чаще, чем в состоянии покоя. У тебя в носу есть маленькие волоски, которые фильтруют вдыхаемый воздух, прежде чем он попадает в легкие. Левое легкое немного меньше правого, потому что сердце находится между ними, и ему тоже нужно место. Ты выдыхаешь воздух со скоростью 150 км в час, когда чихаешь. Это быстрее, чем едут автомобили на автострадах. Зевота заразительна. Почему бы тебе не попробовать зевнуть в компании других людей? Когда ты зевнешь, то увидишь, что другие тоже начнут зевать. Как ты думаешь? Вопрос первый. Сколько раз в день ты вдыхаешь? А. Около 20 000 раз. Б. Около 2000 раз. Правильный ответ – А. Около 20 000 раз. Вопрос второй. Если ты вдыхаешь кислорода больше, чем может использовать твое тело, А. Тело сохранит его на потом. Б. Ты выдохнешь избыток кислорода. Правильный ответ – Б. Ты выдохнешь избыток кислорода. Вопрос третий. Когда легче всего разговаривать? А. На вдохе. Б. На выдохе. Правильный ответ – Б. На выдохе. Глава 14. Пищеварение. Долгое путешествие. Приближается время ужина. В животе начинает урчать, и ты чувствуешь голод. Точно так же, как автомобилю необходим бензин для поездки, тебе нужна еда, чтобы продолжать жить и двигаться. Без еды очень скоро ты почувствуешь слабость и вялость. Что ж, надо поужинать. Несколько органов тела специально следят за тем, чтобы пища, которую ты съешь, разделялась на мельчайшие частицы и превращалась в энергию. Они также выводят из организма любые остатки пищи, которые не нужны или которые ты не можешь использовать. Все это происходит во время длинного путешествия пищи внутри твоего тела. Это путешествие, которое длится от 24 часов, называется переваривание. Жевание, выделение слюны и выдавливание. Тебе знакомо такое чувство, когда от запаха вкусной еды текут слюнки? Когда мы голодны, слюнные железы во рту вырабатывают слюну для подготовки пищи к перевариванию. Когда мы едим и пережевываем, то измельчаем пищу зубами. Благодаря слюне пережеванная пища становится мягкой, поэтому ее легко проглотить. Так начинается пищеварительный процесс. Из горла пережеванная пища попадает в пищевод. Это трубка, идущая от горла к желудку. Его мышцы проталкивают пищу вниз, к желудку. Желудок напоминает очень маленький эластичный мешок для хранения еды и напитков. Он плоский и маленький, пока пуст, но набухает и увеличивается, когда мы поели. В желудке измельченная пища смешивается с очень кислой жидкостью, желудочным соком. Мышцы желудка продолжают разминать смесь до тех пор, пока не останется только пахучая пищевая кашица. Через 3-4 часа получившаяся мякоть готова покинуть желудок. Порция за порцией она исчезает в тонком кишечнике. Тонкий и толстый кишечник. Тонкий кишечник состоит из узкой трубки длиной более 5 метров. Он не поместился бы в теле, если бы был прямым, поэтому тонкий кишечник аккуратно свернут петлями и загибается под желудком. В тонком кишечнике начинается важная часть пищеварительного процесса. Пока пищевая масса проходит свой путь по петлям кишечника, в нее добавляется много жидкости. Частицы пищи становятся крошечными, Все полезные вещества всасываются в кровь и доставляются к внутренним органам тела. Именно так ты получаешь топливо, чтобы быть энергичным и двигаться. Но что происходит с остатками пищи, которые не нужны и не полезны для организма? Они не всасываются в кровь. По тонкому кишечнику они продолжают свое путешествие и попадают в толстый кишечник. С этого момента их продвижение становится очень медленным. Хотя толстый кишечник имеет длину около 2 метров, иногда требуется 2 дня, чтобы остатки пищи прошли до конца. За это время перевариваются самые последние полезные остатки пищи, и в толстом кишечнике остается только густая кашица. Это означает окончание длительного процесса пищеварения. Как только твоя прямая кишка наполняется, мозг получает сообщение, что пора бы сходить в туалет. И непереваренные остатки пищи покидают организм в виде кала. Знаешь ли ты, что? За свою жизнь ты перевариваешь около 50 тысяч килограммов пищи. Это примерно столько же, сколько весят 10 слонов. Если сложить все посещения туалета, то получается, что ты проводишь там от 2 до 4 дней в году. Желудок может вместить 1,5 литра еды и питья. Это немного меньше, чем 2 пакета молока. Между пищеводом и желудком есть маленькая дверца, которая открывается только чтобы пропустить пищу. И это хорошо, иначе изо рта пахло бы очень неприятно, как от переваривающейся пищевой кашицы в желудке. Фу! Как ты думаешь? Вопрос первый. Сколько слюны образуется у тебя во рту каждый день? А. Около 1 литра, примерно как пакет молока. Б. Около 200 миллилитров, столько же, сколько чашка чая. Правильный ответ. А. Около 1 литра, примерно как пакет молока. Вопрос второй. Когда мы голодны, мы иногда можем слышать урчащий звук. Откуда он исходит? А. Это пустой желудок издает голодное урчание. Б. Это кишечник, который проталкивает воздух. Правильный ответ. А. Это пустой желудок издает голодное урчание. Вопрос третий. Мы пукаем, потому что... А. Сделали большой глоток воздуха, который теперь должен покинуть тело. Б. Так выходят газы из кишечника. Правильный ответ – Б. Так выходят газы из кишечника. Глава 15. Органы. Интересные факты. Легкие. Каждый раз, когда ты вдыхаешь, легкие поглощают вдыхаемый кислород и передают его в кровь. Ты вдыхаешь и выдыхаешь до 20 тысяч раз в день. Тонкий кишечник. Твой тонкий кишечник постоянно работает, извлекая из пищи питательные вещества. Он соединяет желудок с толстым кишечником и является самой длинной частью пищеварительной системы. Толстый кишечник. Пища, которую тонкий кишечник не может переварить, поступает в толстый кишечник, где всасывается большая часть жидкости. Все, что остается после этого, проходит через прямую кишку и покидает тело в виде кала. Сердце. Сердце – мотор твоего организма. Оно обеспечивает другие органы энергией и кислородом. Если ты прикоснешься к своему запястью или к шее в нужном месте, то почувствуешь пульс. Это биение твоего сердца. Желчный пузырь. Твоя печень вырабатывает желчь, которая помогает переваривать жирную пищу. Эта желчь накапливается в маленьком органе, желчном пузыре, где она становится густой и зеленой. Когда жирная пища попадает в кишечник, желчный пузырь выделяет желчь. Почки. У людей есть две почки, каждая по форме напоминает большую фасолину. Они очищают твою кровь, удаляя все ненужные вещества. Затем почки выводят все эти вещества из организма с мочой. Желудок. Все, что ты ешь, попадает в орган, похожий на мешок, в желудок. В нем желудочный сок расщепляет пищу на более мелкие кусочки, чтобы кишечнику было проще их всасывать. Когда ты чувствуешь запах пищи или видишь ее, твой желудок начинает выделять желудочный сок. Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов. Пищевод, печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, тонкий кишечник. Анатомическое строение кишечника человека. Тонкий кишечник, толстый кишечник, аппендикс, прямая кишка, анальное отверстие. Глава 16. Болезнь и выздоровление. Потрясающая система восстановление. Твое тело устроено очень умным образом. Различные органы работают сообща, помогая тебе жить. Кроме того, они делают все возможное, чтобы сохранить твое здоровье. Это нелегкая работа, потому что у тела есть враги. Например, микробы и вирусы, которые могут вызвать болезнь. К счастью, у тебя есть мощная система для борьбы с такими врагами. Она называется иммунной. Каждый день микробы и вирусы пытаются проникнуть в организм извне. Как только им это удается, иммунная система немедленно находит правильное решение, чтобы защитить и вылечить тебя. Иногда ты даже не осознаешь, что твой организм защищает тебя от вражеских захватчиков. Но иногда это довольно легко заметить. Помнишь, как чувствуешь себя во время простуды? Тебе нужен запас салфеток, потому что весь день течет из носа. Слезы текут из глаз, и ты не можешь перестать кашлять и чихать. Это все очень раздражает. Но это хорошо, потому что именно так иммунная система выводит вирус из организма. К счастью, твой организм знает еще много хитростей, которые помогут поправиться как можно быстрее. Например, он вырабатывает защитные вещества или повышает температуру тела, чтобы лихорадка уничтожила вредные микробы. Красное и синее. У тебя когда-нибудь был синяк? Наверняка был. Но как он появляется? Каждый человек время от времени обо что-то ударяется. Когда ты сильно ударяешься ногой о край стола, небольшой кровеносный сосуд на ноге лопается. Из него вытекает немного крови и скапливается под кожей. Обычно это очень хорошо видно снаружи. Появляется шишка, которая вскоре приобретает все более темный цвет. Мы называем это синяком. На самом деле синяк – это небольшая рана под кожей. Если бы рана была снаружи, ты бы увидел кровь. Поскольку в данном случае ты видишь эту рану сквозь кожу, то, как бы смотришь на нее через фильтр, из-за которого красная кровь выглядит синей. Как только ты получаешь синяк, твоя иммунная система начинает работу. Она восстанавливает кровеносный сосуд, останавливает кровотечение, и со временем скопившаяся кровь начинает рассасываться. Чем больше крови исчезает, тем светлее цвет синяка. Если на месте ушиба синяка уже не видно, значит, он зажил. Несчастный случай. Представь, что с тобой происходит следующее. Ты спотыкаешься и больно падаешь. Бах! Трещина! Нога повреждена! К счастью, кости тела очень прочные. Так и должно быть, потому что они поддерживают и защищают тело. Кости рук и ног даже немного гибкие. То есть они могут выдержать большинство ударов. Очень редко, но все же может случиться так, что при падении ты сломаешь кость. К счастью, тело немедленно начнет действовать. Твои кости в основном состоят из вещества, называемого кальцием. Этот элемент делает кости твердыми. Как только ты ломаешь кость, организм немедленно начинает вырабатывать дополнительный кальций для новых костных клеток. Они используются для строительства костей. Чтобы кость срасталась правильно, врач наложит на ногу прочную гипсовую повязку. Знаешь ли ты, что... Твой организм иногда воспринимает безопасные вещества как вредные микробы. Именно это происходит, когда возникает аллергия. Например, пыльца растений может заставить тебя чихать. Твоя голова чувствительна к ударам. Череп защищает твой мозг, поэтому шишки при ушибах растут снаружи, а не внутри. Больше всего спортивных травм происходит во время футбольных матчей. Как ты думаешь? Вопрос первый. Как ты можешь предотвратить увеличение шишки или синяка? А. Приложив что-нибудь холодное. Б. Приложив что-нибудь теплое. Правильный ответ – А. Приложив что-нибудь холодное. Вопрос второй. Кто чаще травмируется и получает синяки? А. Мужчины. Б. Женщины. Правильный ответ – Б. Женщины. Вопрос третий. Вещество, которое дают при прививке против кори, состоит из... А. Микроба, вызывающего заболевание. Так организм учится защищаться от кори. Б. Лекарство, которое всегда будет оставаться в твоем организме. Правильный ответ – А. Микроба, вызывающего заболевание. Глава 17. Рекорды. Измерения. У всех людей одни и те же части тела, и все же мы все разные. Когда ты посмотришь на детей своего возраста, то увидишь, что у всех разный рост. Твой рост зависит от здоровья, рациона питания, роста твоих родителей и их предков. Высоких людей можно встретить в любой стране, точно так же, как и низкорослых. В некоторых странах больше высоких людей, чем людей среднего роста. Страна, где люди вырастают самыми высокими, это Нидерланды. Средний рост мужчины в Нидерландах составляет 1,8 метра. Такие народы, как жители Республики Конго, являются самыми низкорослыми в мире. Обычно их рост не превышает 1,5 метра. Все мужчины кажутся маленькими по сравнению с американцем Робертом Уодлоу. Он родился в 1918 году и рос так быстро, что в возрасте 4 лет его рост уже составлял 1,63 метра. Он продолжал расти, пока не дорос до 2,72 метра. Самая высокая женщина, которая когда-либо жила, была родом из Нидерландов. Ее звали Трентье Кивер, и она родилась в 1616 году. Ее рост достигал 2,54 метра. Настоящие люди-гиганты. Прыжки и бег. Некоторые люди достигают в спорте больших успехов и усердно тренируются, чтобы стать самыми лучшими. Поздравляем их! Например, Хавьер Сотомайор из Кубы совершил самый высокий прыжок в истории. В 1993 году ему удалось прыгнуть на 2,45 метра в высоту. Потрясающее выступление! Его рекорд не побит по сей день. Еще один удивительный рекорд был поставлен Майком Пауэллом. В 1991 году этот спортсмен совершил прыжок в длину на 8,95 метра. Это еще один рекорд, который никому не удалось побить до сих пор. Майк может перепрыгнуть даже улицу. Что ж, удобно. Также есть люди, которые могут бегать очень быстро. Рекорд в беге на 100 метров был установлен в 2009 году Юсейном Болтом из Ямайки. Он добежал до финиша всего за 9,58 секунды, оставив позади всех остальных спринтеров. Дайте им отрасти! Некоторым людям нравится отращивать длинные ногти. В США живет женщина с действительно длинными ногтями – Диана Армстронг. Самый короткий ноготь у нее на левом мизинце. Он 1,09 метра в длину. Ноготь на ее правом большом мизинце огромной длины – 1,39 метра. Ногти могут достигать значительной длины не только на руках, но и на ногах. Это доказала Луиза Холлис из США. Она решила отрастить ногти на ногах, потому что ей нравилось, как они смотрятся в ее летних босоножках. Когда в последний раз их измеряли, то общая длина ногтей составляла 2,5 метра. Кто хочет побить ее рекорд? Некоторые люди никогда не ходят в парикмахерскую. С вами Пандара Санатхи из Индии был таким человеком. Когда в 1949 году измеряли длину его волос, они были 7,89 метра. Если бы он свесил свои волосы из окна третьего этажа, они легко могли бы достать до земли. Пожилой, очень пожилой, очень-очень пожилой. Люди могут дожить до глубокой старости, но достижение 100-летнего возраста остается особенным. Однако есть люди, которые живут еще дольше. Француженка по имени Жанна Луиза Кальман умерла в 1997 году на 123-м году жизни. Знаешь ли ты, что... Самый маленький взрослый человек, который когда-либо жил, имел рост всего 54,6 сантиметра и весил 12 килограммов. Его звали Чандра Бахадур Данги, и он был родом из Непала. У человека с самыми большими стопами в истории человечества были стопы длиной 47 сантиметров. Ноготь на твоем среднем пальце растет быстрее, чем другие ногти. Ноготь на мизинце растет медленнее остальных. Самая длинная борода в истории человечества была длиной 5,33 метра, а самые длинные усы — 4,29 метра. Как ты думаешь? Вопрос первый. У кого волосы растут быстрее? А. У женщин. Б. У мужчин. Правильный ответ — Б. У мужчин. Вопрос второй. Что в твоем организме самое твердое? А. Зубная эмаль. Б. Кости. Правильный ответ — А. Зубная эмаль. Вопрос третий. Где в теле самая большая мышца? А. На спине и ягодицах. Б. В руке и плече. Правильный ответ — А. На спине и ягодицах. Глава 18. 50 вопросов и ответов о теле человека. Вопрос первый. Сколько костей в твоем теле? Правильный ответ — 206. Вопрос второй. Какая кость в твоем теле самая длинная? Правильный ответ — твоя бедренная кость самая длинная в скелете. Вопрос третий. Какая кость в твоем теле самая маленькая? Правильный ответ — кость стремечка. Она находится в ухе. Вопрос четвертый. У кого больше позвонков в шее? У человека или у жирафа? Правильный ответ — у обоих одинаковое количество. Вопрос пятый. В каких частях твоего тела находится около половины всех костей? Правильный ответ — в твоих запястьях, кистях, лодыжках и стопах. Вопрос шестой. Какая часть твоего тела позволяет тебе наклоняться и поворачиваться? Правильный ответ – позвоночник. Вопрос седьмой. Где в теле находится смешная кость? Правильный ответ – в локте. Вопрос восьмой. Какие соединения между костями гарантируют, что ты сможешь сгибать ноги и руки? Правильный ответ – суставы. Вопрос девятый. Сколько костей у тебя в каждой руке? Правильный ответ — 3 кости. Плечевая, локтевая, лучевая. Вопрос десятый. Какая часть твоего общего веса приходится на мышцы? Правильный ответ — почти половина. Вопрос одиннадцатый. Могут ли мышцы тянуть, толкать или делать и то, и другое? Правильный ответ – они могут только тянуть. Вопрос двенадцатый. Зачем бьется сердце? Правильный ответ – так сердце перекачивает кровь по всему телу. Вопрос тринадцатый. Сколько ударов в минуту делает сердце взрослого человека? Правильный ответ — примерно 70 ударов в минуту. Вопрос четырнадцатый. Сколько камер в сердце? Правильный ответ — 4. Вопрос 15. Почему твое сердце бьется быстрее, когда ты тренируешься? Правильный ответ. Чтобы прокачать больше крови к мышцам, им нужно больше энергии, когда они усердно работают. Вопрос 16. Какого размера твое сердце? Правильный ответ. Размером с кулак. Вопрос 17. Как называются крупные кровеносные сосуды в теле? Правильный ответ. Артерии и вены. Вопрос 18. Сколько литров крови в человеке? Правильный ответ. Около 5 литров. Вопрос 19. Какие клетки защищают организм от болезней? Красные кровяные тельца или белые? Правильный ответ. Белые кровяные тельца. Вопрос 20. В чем заключается работа красных кровяных телец? Правильный ответ. Они переносят кислород по организму. Почему на ранах обычно образуется твердая корочка? Правильный ответ. Корочка предотвращает проникновение в организм болезнетворных микробов, и рана быстрее заживает. Вопрос 22. Что такое ушиб? Правильный ответ. Небольшая рана под кожей. Вопрос 23. Какая сторона тела контролируется левой частью мозга? Правильный ответ – правая сторона тела, а правая часть мозга контролирует левую сторону тела. Вопрос 24. В какое время суток мозг отдыхает? Правильный ответ – твой мозг никогда не отдыхает. Вопрос 25. Как мозг отдает и получает команды? Правильный ответ – с помощью нервов. Вопрос 26. Из чего в основном состоит мозг? Правильный ответ – из нервных клеток. Вопрос 27. В среднем на сколько сантиметров в год растут волосы? Правильный ответ – на 12 сантиметров. Вопрос 28. Где у человека самая толстая кожа? Правильный ответ – на ступнях. Вопрос 29. Сколько у тебя почек? Правильный ответ – 2 почки. Вопрос 30. От чего происходит отрыжка после еды? Правильный ответ – это воздух выходит из желудка. Вопрос 31. Какой длины толстый кишечник у взрослого человека? Правильный ответ. Длиной 166 сантиметров. Вопрос 32. Как называется черная точка в середине глаза? Правильный ответ – зрачок. Вопрос 33. Почему глаза становятся влажными, когда моргаешь? Правильный ответ – чтобы предотвратить высыхание глаз и убрать пыль и грязь. Вопрос 34. Как часто ты моргаешь в минуту? Правильный ответ – от 15 до 20 раз. Вопрос 35. Когда мало света, зрачок в глазу становится больше или меньше? Правильный ответ – зрачок становится больше, а при ярком освещении он становится меньше. Вопрос 36. Для чего нужны брови? Правильный ответ – чтобы защитить глаза от воды. Вопрос 37. Как часто дышит взрослый человек? Правильный ответ – от 16 до 20 раз в минуту. Вопрос 38. Почему нам нужно каждый раз вдыхать воздух? Правильный ответ – потому что организм не может запасать воздух. Вопрос 39. Как называются органы, которые извлекают кислород из воздуха? Правильный ответ – легкие. Вопрос 40. Какое легкое больше – левое или правое? Правильный ответ – правое легкое. Вопрос 41. Почему ты тяжело дышишь, когда устаешь? Правильный ответ – чтобы получать больше кислорода, а значит и больше энергии. Вопрос 42. Почему ты потеешь? Правильный ответ – таким образом тело охлаждается. Вопрос 43. Как называется трубка, по которой пережеванная пища проходит из горла в желудок? Правильный ответ – пищевод. Вопрос 44. Где в организме человека эмаль? Правильный ответ – во рту, на зубах. Вопрос 45. Почему некоторых людей комары жалят чаще, чем других? Правильный ответ. Комаров привлекает особый запах. Вопрос 46. Какой самый большой по площади орган твоего тела? Правильный ответ. Кожа. Вопрос 47. Что составляет 70% человеческого тела? Правильный ответ – вода. Вопрос 48. Из чего состоят твердые сухие отложения в носу? Правильный ответ – из засохших слизи и пыли. Вопрос 49. Где в теле находится молоточек? Правильный ответ – в ухе. Вопрос 50. У однояйцевых близнецов одинаковые отпечатки пальцев? Правильный ответ – нет, разные.